И сегодня у нас будет, наверное, самый необычный и самый интересный эфир. И все дело в том, что мы первыми сегодня узнаем о том, что первая фабрика «Авангарда», а по счету уже третья, состоится осенью 2020 года. И об этом мы поговорим с ее организаторами. У нас сегодня в гостях Михаил Денежкин и Голубева Ирина Витальевна, а организаторы фестиваля современного искусства «Первая фабрика «Авангарда». Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, для каждого жителя Ивановской области все-таки первая фабрика «Авангарда» – это фестиваль, который стал чем-то уже таким родным. Но вот все-таки, если у вас спросить, для чего Ивановской области первая фабрика «Авангарда»? Ну, когда мы этот фестиваль придумали, это было уже в 2017 году, мы ставили перед собой задачу сделать такой фестиваль, который бы стал событием, притягивающим и молодежь, и людям, которым интересно современное искусство, а это уже люди, как и показал, собственно, наш фестиваль, от 30 лет, тоже многочисленная у нас аудитория такая. И чтобы вот в нашем городе было жить не скучно, было интересно, чтобы действительно Иваново стал таким городом, не просто вот город, в который приезжают, и он несколько такой миграционный характер носит, да, но вот именно город, в котором интересно жить всегда, развиваться, реализовываться. Прежде чем задать этот же вопрос Михаилу, мне бы хотелось напомнить нашим радиослушателям, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, если за прошлые два года вы посещали первую фабрику «Авангарда», какие-то мероприятия, расскажите нам, дайте нам, пожалуйста, обратную связь, все-таки очень важно, когда организаторы могут посмотреть на свое детище еще глазами других людей, которые пришли на это, может быть, даже впервые, и, может быть, даже впервые познакомились с современным искусством. Я не буду сегодня спрашивать, что такое современное искусство, но я надеюсь, что кто-то из наших радиослушателей все-таки задаст этот вопрос нашим гостям, потому что меня они точно за такой вопрос в угол поставят, но я надеюсь, что все-таки этот вопрос сегодня прозвучит. Но, опять же, к Михаилу тот же самый вопрос – все-таки, на ваш взгляд, для чего нашему городу, нашей области первая фабрика «Авангарда»? Мне кажется, первая фабрика «Авангарда», помимо того, что Ирина Витальевна уже сказала, важна и как факт современной интерпретации нашего исторического и культурного наследия. Это и авангардная архитектура, это и текстильное производство, уникальные ткани, которыми славится наш музей Сица на всю страну. То есть современные художники, которых представляем мы на фестивалях вот уже два года, они как раз пытаются не просто работать вот в разных экспериментальных техниках, но и работать на тему сайт-специфик, то есть пытаться сделать что-то, связанное с идентичностью нашего региона. И даже если мы посмотрим, вот, как писали федеральные СМИ по итогам вот второго фестиваля, они много писали именно о самовосприятии, об айдентике нашего города, с которой работает наш фестиваль. У нас таких мероприятий немного, и при том, что нашему городу действительно пора создавать новую какую-то идентичность, новое лицо, которая и, с одной стороны, привлекала бы туристов, а с другой стороны, позволяла бы горожанам по-новому взглянуть на место, в котором они живут. Меня еще удивляет ваш фестиваль, что он не заканчивается в свои вот такие временные рамки, отведенные сроки. И если в каких-то других субъектах федерации какие-то фестивали проходят таким образом, что вот есть там неделя-две, они проходят, и тишина потом год, да, то первая фабрика «Авангарда» – это, на моей памяти, такой единственный фестиваль, который постоянно, даже в нефестивальное время, проводит какие-то крупные мероприятия, выставки, встречи. Вот как удается весь год поддерживать такую работоспособность? Потому что, ну, это большая редкость. Ну, на самом деле, с трудом нам удается, честно сказать. Но это, собственно говоря, событие, которое привлекает ряд других событий. То есть мы делаем фестиваль, и мы не можем ограничиться двумя неделями, потому что у нас открываются очень интересные выставки, которые работают, ну вот в этом году, вернее, в прошлом году на втором фестивале выставки там работали до двух месяцев. И мы понимаем, мы, собственно говоря, на запрос отвечаем жителей и гостей города, которые ждут от нас каких-то событий еще и в течение года. То есть это такой процесс взаимосвязанный. Мы не только вот сами придумываем и начинаем проводить. У нас просто какая-то идет взаимосвязь зрителя и организаторов. Просто вы проводите очень-очень разные мероприятия. И если, допустим, перейти к вам в группу ВКонтакте «Первая фабрика Авангарда» и просто посмотреть вот даже там за последние полторы-две недели, какие события происходят, да, они правда удивительные. Потому что вы даже вот из недавнего, неделю назад, провели экскурсию по так называемым задворкам Иванского архитектурного авангарда. И вот это именно и удивляет, что вы находите какие-то, ну, абсолютно новые, необычные форматы, как показать ивановцам наш город совершенно по-другому. Потому что есть мнение, что город у нас, ну, такой не очень яркий. Я сам всегда стараюсь ругаться с людьми, кто-то говорит, бить их карандашами, да. Но вы показываете наш город с абсолютно другой точки зрения. В чем секрет? Ну, и что важно, мы показываем не только горожанам, а вот экскурсия, которую мы проводили, она была для московской компании, которые осенью просто они увидели наш фестиваль и захотели привести туристов, показать фестивальные площадки, посмотреть наше наследие. И в сентябре они приезжали первый раз, в январе вот вновь приезжали, и вновь большой интерес. Получается, вам удалось создать такое информационное поле, которое постоянно работает, постоянно притягивает и творческих людей, и заинтересовывает людей, абсолютно далеких от искусства. То есть вот за эти два года вы вырастили целую экосистему. Ну да, ну вот Ирина Витальевна, наверное, об этом больше расскажет. Мне кажется, нам, ну, в какой-то степени просто везет, и появляется интерес не только в Иваново, но и в других городах России, в Петербурге, в Москве, и совершенно внезапно люди интересуются и хотят помочь, приехать, и зачастую даже на каких-то таких безвозмездных практически основаниях, хотя считается, что современное искусство – вещь дорогостоящая, но наш фестиваль, он не об этом, конечно. Ну да, если первый фестиваль мы организовывали и проводили его, ну, энтузиасты, у нас группа замечательных организаторов собралась, которые на голом энтузиазме проводила первый фестиваль, и это было самое сложное время. А давайте их просто вспомним, назовем. Это Мария Миловзорова. Да, Мария Миловзорова. Михаил Тимофеев. Мы начинали. Михаил Тимофеев, Андрей Сафонов, Елена Иконникова. Михаил Денишкин. Любовь Колмакова, Михаил Денишкин, конечно. И Дарья Растунина, Ксения Новикова. Мария Шабарова. Первый фестиваль был просто на волевых, с небольшим количеством финансов и с огромным энтузиазмом. Ну, когда мы начинали, у нас финансов вообще было ноль. Надо сказать спасибо Сергею Ивановичу Фролову, председателю комитета по культуре, который нашу инициативу поддержал, и какие-то копейки в нашем бюджете, буквально копейки, но все-таки предусмотрели мы. А дальше пошло, мы написали грант, и на него не рассчитывали, выиграли президентский грант, тогда порядка чуть больше 1,5 миллиона рублей. И ваш проект стал одним из лучших вот за прошлый год. Ну, мы получили грант в 2017 году, в конце 2017 года, реализовывали первую фабрику «Авангарда» осенью 2018 года и вошли в топ-100 проектов, поддержанных президентским грантом. То есть вот нас приглашали представители нашего фестиваля на Международный экономический форум Санкт-Петербург. И в октябре 2019 года уже официально так объявили топ-100. Вот. И на сайте фонда президентских грантов нас уже там включили в список лучших из лучших. И это особая гордость за наших инициаторов, за наших организаторов. Все-таки очень редко какое-то региональное мероприятие получает такое внимание со стороны и прессы, и гостей. Я, правда, удивляюсь, как это удавалось и удается сделать за абсолютно небольшие деньги. Все дело в том, что если мы с вами сравним первую фабрику «Авангарда» с практически любым крупным мероприятием в других субъектах федерации, которое реально может быть объективно хуже, но денег там тратится намного больше. Потому что сами удивляемся всегда, на самом деле, мне кажется, из-за того, что у нас энтузиасты, потому что у нас люди, которые действительно, они просто болеют за это дело, фанатики. Делают его от души. Ну, делают от души, и как-то вот действительно, вот мне кажется, только на этом, потому что действительно у нас такой бюджет, и когда откроешь нашу программу, насыщенную такими событиями, такими именами великими, спектакли замечательные. То есть у нас легендарные театры принимают участие, хореографы приезжают, великолепные там художники, фотографы. Уникальная возможность у жителей и гостей города встретиться с такими, ну, не побоюсь слова, высокими профессионалами мирового уровня. В Москве даже не всегда есть возможность увидеть и побеседовать с такими людьми. В Москве она дорого стоит. Ну, да, и у нас ведь еще какая задача фестиваля, такая социальная даже политика, что наши концерты, наши выставки, наши театральные постановки, они очень демократичные установленные цены. Потому что если мы, например, возьмем по первой фабрике у нас приезжал балет «Москва», этот балет, во-первых, в Москве, во-первых, туда не попасть. Во-вторых, цены были Шлагер, там зашкаливают, сотни 5 раз, тысяч, да. А у нас за 500 рублей можно прийти такой великолепный. Другое дело, что наши жители, не все, ну, порой, знают такие замечательные коллективы, которые действительно высокопрофессиональные, действительно коллективы, которыми нужно гордиться, которые представляют нашу Россию и на международном уровне. Но вот тут информационное поле, видимо, не такое широкое, что ли. Ну, просто, а может, даже некоторым людям сложно такое понять. Все-таки, если бы они поехали в Москву, они потратили бы там 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и увидели бы это впервые. А здесь они могут это сделать там за несколько сотен рублей. Mm-hmm. Опять же, мы говорим о том, что практически большинство мероприятий бесплатные, но вот есть какие-то такие приезжающие звезды, на которые билеты просто чисто символические, чтобы им хотя бы проезд оплатить. Да, ну мы, как правило, делаем либо бесплатные мероприятия, либо совершенно с такой небольшой ценой. Хотя, может быть, это уже играет как-то не на нашу пользу, потому что у нас люди думают, наверное, если дешево, значит, какая-нибудь ерунда. Не знаю, мне кажется, вот именно плюс вашей концепции и концепции первой фабрики «Авангарда», что вы максимально близки к народу. И вы говорите с людьми на именно простом языке. То есть я очень боялся вашего фестиваля, когда я думал, что вы будете говорить об искусстве на непонятном языке. И я боялся, что вы будете говорить о современном искусстве, поэтому я всегда спрашиваю, что такое современное искусство. И я боялся, что вы просто будете говорить для людей, кто в теме. А я даже смотрю, как вы ведете свои социальные сети. Вы с каждой аудиторией говорите именно на своем языке. Поэтому я удивился даже, в какой форме у вас проходит опрос, какие музыкальные коллективы пригласить. Настолько все открыто и доступно, что... Но мне бы сегодня все-таки хотелось просить наших радиослушателей не стесняться, именно поделиться с нами, может, какими-то самыми яркими моментами, которые запомнились из прошлых лет по первой фабрике «Авангарда». Или, может быть, какая-то у вас есть просьба, пожелание, предложение. Мне просто кажется, что вот нашим организаторам это было бы тоже интересно, полезно и важно, чтобы они получали обратную связь. Вот у нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, пенсионер. Да-да-да. Да-да, приветствую вас. Я вас тоже приветствую. Можно задать вопрос вашей гости? Конечно. Вот как-то... Вы знаете, я играл в театре самодеятельно. При Кисельном институте театра «Резонанс». Вот как сейчас, вот институтские театры, мне интересный вопрос от вашей гости, как они сейчас существуют, есть ли что у них, есть ли студенческая весна и так далее. Спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос. Ну, насколько я знаю, студенческая весна существует. В мои годы она была точно. Да, вроде бы как она существует, но как бы вот тут я не берусь точно на 100% с уверенностью заявить, потому что это несколько вопрос не... А вот именно коллективы студенческие театры, они как-то делают какой-то вклад? У нас есть, да, немножко другой пример, то есть вот по итогам первой фабрики «Авангарда» в декабре 18-го уже, получается, года к нам пришел такой Антон Комаров, наш музыкант, и он как раз вдохновленный первым фестивалем захотел сделать как раз такой самодеятельный театральный музыкальный перформанс вещь. И мы как бы решили помочь, и в мае 19-го года на День города мы сделали вот такой проект при непосредственном участии творческих коллективов города и, с другой стороны, совершенно таких непрофессиональных актеров, но просто молодых людей, заинтересованных в создании какого-то нового экспериментального творческого продукта. Вот. То есть в декабре 2018 года Антон просто приходит к нам и рассказывает о каком-то эскизном черновом проекте. В мае 2019 делает первый перформанс «Вещь». В сентябре на второй фабрике «Авангарда» в сентябре 2019 года он делает перформанс «Счет фактуры», а сейчас он уже ведет переговоры с Третьяковской галереей о том, чтобы выступать там с очередным новым перформансом. То есть вот, ну, по сути, молодежный, как вот был вопрос, студенческий экспериментальный театр, он... Ну, конечно, не благодаря нашему фестивалю, но как бы в одном ключе, действуя с нашим фестивалем, вышел на такой замечательный федеральный уровень. И тоже получается дополнительная синергия и для первой фабрики «Авангарда», и для ребят. Да, а у нас фестивали – это какая-то постоянная синергия, причем с совершенно разных сторон, порой даже нам самим неожиданных. Да, мы все время удивляемся тому, что к нам люди сами приходят. То есть, если говорила то, что первую фабрику «Авангарда» мы на голом энтузиазме привели, и нам было сложно, мы сами искали каких-то интересных людей, то здесь уже люди сами к нам приходят, поступают предложения в этом плане. Вот очень интересно сейчас работать. Я просто еще отвечу нашему прекрасному радиослушателю по поводу «Студ весны». Да, «Студ весна» есть, и она проходит, главное событие проходит летом, в июне месяце, но я думаю, мы об этом поговорим в отдельной передаче с представителями студенчества, где они расскажут, как они готовятся. Сегодня все-таки мне хотелось бы поговорить про первую фабрику «Авангарда», которая будет уже в нашей области осенью проходить третий раз. И если, друзья, вы были хотя бы на одном мероприятии первой фабрики «Авангарда» в 2018 году, в 2019 году, просто поделитесь с нами впечатлениями. Для кого-то, может быть, что-то там непонятно было. Кто-то, может, для себя, наоборот, открыл абсолютно новый мир искусства, какие-то новые направления. Просто хочется услышать ваше мнение, потому что не всегда организаторы получают какую-то вот реакцию сразу. Все-таки, как я понимаю, работа организаторов такова, что вы сами не всегда можете насладиться вот этим искусством в рамках первой фабрики. Вы постоянно работаете, вы постоянно решаете проблемы. А с учетом того, какое у вас каждый год расписание, я понимаю, что вас, видимо, буквально клонируют перед каждой фабрикой «Авангарда», чтобы вы могли, как такие шестирукие индийские там боги, решать все проблемы. Может быть. Да. Хорошо. Опять же, вот как люди реагируют в основном, да, на какие-то термины, на какие-то новые форматы, которые у вас происходят в рамках первой фабрики «Авангарда». Я в далеком 2018 году, правда, очень-очень опасался, что первая фабрика «Авангарда» будет показывать что-то непотребное. Я помню, Ирина Витальевна меня тогда успокоила, сказала: «Миш, вот ужасов никаких не будет, и ты сам удивишься, когда все увидишь». И она была права, да? Но вот все-таки как объясняете и доносите до людей что-то необычное, непонятное? Вот те же самые перформансы, это же очень необычно. Да всем все понятно, на самом деле, мне кажется. Вы знаете, вот отзывы получаем... Вот у нас обратная связь, вот, к сожалению, сейчас в радиоэфире не складывается обратная связь. Просто мне кажется еще, что многие жители у нас были на мероприятиях первой фабрики «Авангарда», каких-то концертах, но не знали, что это, наверное, прям вот первая фабрика «Авангарда». Например, в художественном музее шла выставка «Два авангарда рифмы». Это было в рамках первой фабрики «Авангарда». Прекрасное сотрудничество у нас с музеем Анатолия Зверева. Это один из лучших частных музеев Москвы, который, кстати, сейчас номинирован на премию, европейскую премию. Один из музеев, вообще один музей из России. Лучший частный музей Европы, да, претендует на это звание. Это были, например, школа драматического искусства, театр «Ганди молчал по субботам», например. То есть люди ходили, может быть, еще как-то не все. Хотя везде у нас было написано, что первая фабрика «Авангарда». Uh-huh. Но вот та связь, которая у нас есть, мы соцопрос проводили, она достаточно, ну, позитивная. Конечно, мы на 100% ни на каком фестивале всем не угодишь, и у всех разные вкусы и предпочтения, но, тем не менее, программа фестиваля была настолько насыщенная, настолько разнообразная, что, в принципе, мне кажется, каждый житель города мог найти себе какое-то событие по душе. Даже вот если пришел бы на фестиваль интеллектуальной литературы, там были замечательные книги, ярмарка продажи была, и встречи с писателями, с критиком, например, у нас был литературным, Галина Юзефович, литературный критик «Медузы». То есть, мне кажется... Ну, вот таких мероприятий, чтобы люди вставали и выходили из зала, там было, в большом количестве у нас... Ну, в рамках фестиваля не было. Ну, все равно это что-то новое для нашего города, и город все равно консервативный. У меня тогда это вызывало вопросы, но я для себя нашел все ответы. А вот опять же, если мы вернемся к нашему разговору года полтора назад, когда вы говорили о том, что возможно, что у фестиваля будет перерыв в год, или он будет проходить не так часто, не каждый год. Все-таки не все понимают, какой это огромный пресс, а какая-то огромная нагрузка на ваши плечи, и не все понимают, чтобы организовать фестиваль такого уровня и пригласить гостей такого уровня, это нужны бессонные ночи, это нужно координировать огромное количество людей, и некоторые люди могут быть капризными и там стучать ножками, да, другие могут там тоже что-то требовать. Вот почему так получилось, что вы не сделали перерыв, а вот работаете именно в таком темпе, что в год по мероприятию? Мы на самом деле, наверное, когда даже провели первую фабрику «Авангарда», уже стали мечтать о том, чтобы делать этот фестиваль биеннале, то есть один раз в два года, потому что действительно нагрузка колоссальная, подготовка колоссальная для того, чтобы сделать действительно достойный продукт на высоком профессиональном уровне. Наверное, было бы иррационально делать его один раз в два года, но у нас так сложились обстоятельства, что нас поддержал к нашему, наверное, радости мэр города Владимир Николаевич Шарыпов, который призвал нас собраться еще раз, выделил уже средства из городского бюджета, да, 1,5 миллиона рублей было заложено в городском бюджете, собственно говоря. Вторая фабрика уже проходила с учетом этого достаточно большой суммы софинансирования. Мы еще и грант получили, что, собственно говоря, нам позволило привести большое количество гостей. И была задача поставлена вот раскрутить фестиваль, чтобы оно действительно... И он очень быстро стал событием, которого ждут горожане. Все говорят, ну как, на следующий год фестиваля не будет? Нет, давайте, ну как бы давайте. Я искренне удивляюсь, что вы только в третий раз. У меня по ощущениям, что вы вот с нами все вот последние годы. А так получается, что всего лишь в третий раз, но при этом все равно сложности у вас есть. И про это бы тоже хотелось немножечко поговорить, но начать хотелось бы, конечно, с команды. Будут ли требоваться в этом году какие-то дополнительные люди, какие-то дополнительные волонтеры, чья помощь нужна в этом году? Ну, волонтеры нам всегда нужны, конечно. И мы, на самом деле, не так много об этом говорим, но очень большая роль именно в создании фестиваля это выполняется волонтерами. У нас есть куратор волонтеров Владимир Смирнов, замечательный. Это наш кохомский Дед Мороз. Да, всем да, известный. Да, да. Да, да, да. Но вот на время первой фабрики «Авангарда» он из Деда Мороза превращается в самого настоящего такого тирана. Мастера на все руки. Да. И волонтер нам помогает во всем это. Это и какой-то вот монтаж выставок, это и проведение вот книжного фестиваля, и работа с публикой, с аудиторией. То есть первая фабрика «Авангарда» вот именно в дни проведения, она создается, конечно, очень большая ее часть создается усилиями волонтеров. И мы в августе этого года снова объявим набор и будем рады любой помощи. Просто сейчас очень часто говорят о волонтерах серебряного возраста. Это люди более старшего поколения. И планируется ли, может, их тоже приглашать в качестве волонтеров на первую фабрику? У нас нет каких-то возрастных ограничений. То есть, если человек горит идеей помогать... Конечно. Слушайте, мы бы рады. Конечно. Друзья мои, я еще раз хочу напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы все-таки очень вас просим не стесняться, а поделиться своими впечатлениями о первой фабрике «Авангарда» в прошлом году или в позапрошлом году. Рассказать, может, что вам запомнилось больше всего и о чем вы, может, мечтаете в этом году. Я думаю, приятно это будет прежде всего организаторам, потому что любой организатор знает такую вещь, что позитивная обратная связь – это очень-очень важно, и это придает сил и энергии. А я понимаю, что и Ирина Витальевна, и Михаил, им нужна сейчас эта энергия, потому что, несмотря на то, что сейчас 28 января, им предстоит все эти месяцы до осени работать в таком авральном режиме, что они забудут, что такое сон, забудут, что такое еда, и нормально поспят, наверное, только через неделю после фестиваля. А это, друзья мои, я думаю, уже будет октябрь, ноябрь месяц. месяц. Поэтому надо их поддержать уже сейчас, надо поделиться своей энергией, обнять их даже на расстоянии. Поругать можно. Нет, ну, ругать можно, но не нужно. Зачем? Сейчас вам, наоборот, нужны положительные эмоции, потому что каждый год вы берете новую высоту. И если самый первый год вы показали, что современное искусство для Ивановской области актуально, в прошлом году вы постарались закрепить за нашим городом образ такого авангардного города, центра притяжения интересных явлений современной культуры, то в этом году, мне кажется, вы приготовили уже заранее что-то еще более необычное. Ну, мы, собственно говоря, всегда что-то готовим необычное. У нас очень процесс постоянный. Мы можем уже сейчас сказать, что фестиваль будет проходить, если ничего не случится, с 23 сентября. Тема фестиваля — мы выбрали ткань. Но здесь нужно не просто понимать утилитарно, что ткань — материал, но как бы материю мы тоже принимаем, но здесь еще мы понимаем ткань как ткань в философском смысле, то есть ткань... Ткань мироздания. Да, ткань жизни, вот такие разные смысловые нагрузки несет. И в то же время мы всегда применяем вот тему фестиваля, чтобы она ложилась на специфику города и области в данном случае. А все-таки текстиль, ткань — это один из брендов нашего города и нашей области. И все наши выставки, они будут так или иначе именно вот связаны с тематикой фестиваля. Вот. Я понимаю, что, может, некорректно об этом спрашивать сейчас, но я точно знаю, что наши ткани особо славились в начале советской эпохи именно за разнообразные агит-рисунки. То есть тогда ткани могли агитировать не хуже, чем плакаты. Да? И будет ли как-то вот это сторона ткани использоваться в концепции нового фестиваля? То есть коснетесь ли вы вот этой части нашей истории? Да, мы коснемся этой истории. Мы уже, собственно говоря, коснулись, потому что в сотрудничестве с музеем Зверева, с которым мы в прошлом году открывали прекрасную выставку «Два авангарда рифмы», где были на этой выставке были представлены работы «Наша гордость», нашего художественного музея. Это картины художников периода 20-х годов. Ну, вот наше все это авангардное наследие. И художники-шестидесятники. И вот замечательный вот этот вот проект вышел в создание сувенирной продукции. Музей Зверева сделал такие, как они называются, для самолетов, для поездки в поездах. Подушечки такие, да, именно с авангардными ситцами. И очень замечательно. Вот недавно наш куратор фестиваля Сергей Соловьев как раз дарил этот подарочный набор нашему мэру. Ему тоже очень понравился. И мы отдали в наш музей Бурылина тоже часть вот этой сувенирной продукции. Дальше, что я думаю, что мы продолжим такое сотрудничество. И вот наш теперь вот этот вот комплект с принтами Ивановского ситца пойдет и полетит по разным городам и странам. Вот, поэтому думаю, что дальше мы будем продолжать эту историю, и у нас будет одним из главных выставочных проектов нового сезона «Первой фабрики авангарда» выставка, которую мы планируем сейчас провести в музейно-выставочном центре. Это на улице Советской, 29, которая будет носить название «Материал, материя, пространство». Его сейчас рабочее название. Мы уже можем говорить о том, что будет через полгода. Да, мы сейчас уже можем говорить о многих событиях, которые состоятся в рамках первого фестиваля, вернее, первой фабрики «Авангарда», третьего фестиваля. И будет, я надеюсь, что все получится, потому что у нас всегда трудности с площадками, со временем проведения. С финансами. С финансами. Слушайте, порой бывает даже не с финансами, а вот именно организационные такие вещи, что нужно вместиться в чьи-то планы, как-то попробовать пространство взять для проведения выставки. У нас вот это, мне кажется, самая главная сложность. А выставка предполагается замечательная. Там будут инсталляции с использованием тканей, там будут работы художников мирового уровня, которые работают с тканями. Очень интересная будет выставка. Всех секретов сейчас раскрыть не могу, потому что сейчас, да еще и рано, и ведутся переговоры, но я надеюсь, что это будет очень интересная выставка. Михаил, а вот опять возвращаясь к тому, как вы работаете и взаимодействуете с гостями первой фабрики «Авангарда», опять же, хотелось бы вернуться к такому вопросу. Получается, что вы организуете в интернете на вашей площадке ВКонтакте на первой фабрике «Авангарда» опросы, в рамках которых вы узнаете, что было бы интереснее горожанам, да, то есть я вот вижу, что вы сейчас предложили 9 музыкантов, музыкальных коллективов, и вы написали, я просто процитирую: мы не будем проводить вам никакую фабрику, пока не разберемся, кому какая интересна музыка. Это еще раз говорит о том, что в интернете вы говорите с пользователями на языке интернета, да, и вот получается, что сам фестиваль и частично его наполнение зависит именно от гостей. Да, то есть даже когда начинался фестиваль, и мы выбирали логотип, вот Ирина Витальевна как раз предложила такую схему, что у нас логотип выбирали именно горожане, голосуя на сайте Иваново.рф, на котором, кстати, сейчас можно также проголосовать и за музыкальный коллектив. Конечно, выбор из музыкальных коллективов, он достаточно неординарный, и многим радиослушателям, возможно, даже никто из этих коллективов не будет знаком, но они действительно востребованы, интересны. Я знаю, да, из 9 предложенных и 2. Это монеточку и гречку. Все. Молодежь знает больше. Я вот свою дочь спрашивала, она за СПБЧ. Вот знаете, я вместе со своими развиваюсь. Антоха МС, да. Антоха МС, да. То есть, ну, вот действительно, мы в этом году хотим открыться не каким-то театрализованным представлением, а просто большим концертом, который, с одной стороны, собрал бы молодежь, а с другой стороны, даже люди, ну, мы все-таки предлагаем таких исполнителей, что люди старшего возраста, которые придут, для них действительно это будет и праздник, и какое-то увлекательное знакомство. Ну, и открытие, конечно, да. Или выставка, и мы откроемся. Да, ну, да, вот да. Сейчас. Ну, выставка, конечно. И это будет увлекательное знакомство с современной музыкой, такая, какая она есть, не которую там крутят по каким-то эстрадным радиостанциям, угу, а именно вот современная, экспериментальная и интересная музыка. И самое удивительное, и хорошая музыка. Эта музыка звучит на самых крупных фестивалях нашей страны. И вот на той же афише, на многих других выступают вот эти музыкальные коллективы. Да, пусть я не знаю всех. Но благодаря, опять же, первой фабрике «Авангарда» я смогу открыть и вживую услышать коллективы, которые бы, в принципе, может быть, даже в наш город бы не приехали. Да, то есть мы вот и по музыке, и по многим другим направлениям находимся в какой-то степени на стыке, с одной стороны, интересов публики, которые мы всегда стараемся соблюдать, а с другой стороны, все-таки мы должны показывать современное, актуальное искусство. Высокопрофессиональное, хорошее, качественное, и познакомить этим наших ивановцев с таким замечательным искусством. И вот найти этот баланс бывает сложно, и в том числе для этого мы проводим опросы в социальных сетях. Да. Ирина Витальевна, раз в год я вам задаю какой-то странный вопрос, а потом вы меня ненавидите. В этом году я не буду спрашивать о современном искусстве. Я спрошу о логотипе. Я говорил со многими своими знакомыми по поводу этого логотипа. Кто-то, как и я, читает, что это цифра и там аббревиатура, да, там первая фабрика «Авангарда», один ФА, да, кто-то видит даже слоника, кто-то видит окна дома, а на самом деле вот этот логотип 1ФА или вот этот слоник или этот дом, что это на самом деле? Слушайте, слоника, конечно, мы в нем не видели, четыре на самом ножки деле. И хобот. Ну, знаете ли, может быть... Вот видите, что, до чего вы довели людей со современным искусством, что они слоника видят даже в логотипе. Ну, у нас на самом деле логотип очень хороший, и специалисты, которые в этом разбираются, и не только города Иваново, но и те, которые вот уже и работают на мировом уровне, просто все говорят хором, что логотип действительно очень хороший, а делал нам его действительно такой крутой художник наш Максим Торопов. И здесь он попытался в этом логотипе и зашифровать первую фабрику авангарда, и отразить нашу специфику, нашу авангардную фабричную архитектуру. Вот тут много смыслов у этого логотипа. То есть вот эти посылы он все попытался... Вот не знаю насчет слонов, спрошу, конечно. Иваново, родина слонов. Да, но окна на самом деле важны, потому что вот фабричная эстетика закладывалась, конечно. Но вы каждый год людей именно к ней тоже приобщаете, потому что для части моего поколения мы... К сожалению, видим фабрики с разбитыми окнами, которые не работают, но во многом мы не обращаем внимания на искусство, на ту красоту, которую архитекторы прошлого, строители прошлого заложили вот в эти здания. И сейчас, благодаря вашим выходам на место, да, благодаря экскурсиям, удается вот вернуть вот эту потерянную связь с красотой архитектуры прошлого. Друзья мои, у нас остается, к сожалению, совсем-совсем немного времени. Мне бы хотелось напомнить, что мы сегодня с вами, наверное, одни из первых в средствах массовой информации узнали некоторые секреты грядущей осенью первой фабрики «Авангарда». У нас сегодня в гостях были такие чудесные, замечательные, прекрасные, мною горячо любимые организаторы первой фабрики «Авангарда», как Михаил Денишкин и Голубева Ирина Витальевна. Я надеюсь, что опять же ближе к осени мы с вами встретимся и увидим всю вашу программу, потому что я знаю, что программа в этом году будет, наверное, круче, чем в предыдущих. Мы встретимся раньше. У нас еще выставка в марте будет открываться. В конце февраля, если все срастется. Вот так всегда. Будет великолепная выставка. Я шучу, конечно. Я правда очень жду этого фестиваля. Все-таки в нашем городе, к несчастью, не так много крупных мероприятий, которые привлекали бы и туристов, и привлекали бы специалистов в разных отраслях. Не только из нашей страны, но и вообще с всей нашей прекрасной необъятной планеты. Поэтому следите, пожалуйста, за новостями первой фабрики «Авангарда». Обязательно, конечно же, посетите. Я понимаю, что попасть на все будет невозможно, как какие-то мероприятия будут, может, в одно время, да, в разных пространствах, но все-таки обязательно посетите третий фестиваль «Первая фабрика «Авангарда». Обязательно расскажите о нем своим близким, знакомым. И, пожалуйста, я буду очень ждать все равно ваших отзывов, ваших вопросов. Я с радостью их передам организаторам. Предлагаю прощаться, всех обнимать и переходить к прогнозу погоды. Прощаемся, обнимаем всех. Спасибо, всего доброго. Спасибо, всего доброго. До новых встреч. Прогноз погоды. Радио России, Иваново. Погода. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью до минус 9, днем 1-3 градуса ниже 0. Геомагнитное поле спокойное. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И завтра утром вместе с ней мы будем с вами тоже говорить. Ждем вас, обнимаем вас, любим вас. Хорошего вам вечера и ждем вас осенью на первой фабрике «Авангарда».